Глава 38. Сколько нужно зомби, чтобы закрутить лампочку? Ответ. Сколько ни попросите, в этом хреновом городке их достаточно. Просто невероятно, насколько их тут много. А что еще хуже, многие из них жрут себе подобных. Мы с Франк таки не удержались и решили не просто идти по объездной к цели, но и перед этим походить немного по городу. Тут много зомби. Их так много, что можно подумать, тут идет митинг. Вот-вот на трибуну залезет лысый зомби и начнет агитировать пролетариат. Проклятие, тут даже с сокрытием ходить невероятно сложно. А еще, так как тут много зомби, то также много и развитых. Если того зомби, что я видел в деревне, можно назвать скоростным, то тут есть и силовые. Они по росту тоже выше обычных и даже немного опережают скоростных. Их тело как будто накачано всем, что нашлось внутри шкафчика чемпиона мира по пауэрлифтингу. Они прочные, я думаю, так как в отличие от своих собратьев, его кожа черная с оттенком серебра. Она даже на солнце блестит, как будто они из стали сделаны. Однако подраться с ними не вышло. Выйдя из сокрытия перед таким отрядом, я пожалею, что так и не нашел в своем чите умение ставить чекпоинты. Так что по ним немного постреляла Фан из своей винтовки с высокой крыши. Это тоже было так себе, меткость у нее на таких расстояниях не очень. Спуститься вниз и охотиться в одиночку она может. Я же вообще не могу сделать почти ничего. Осталось только вернуться на объездную дорогу. Так что, униженные и оскорбленные, мы побрели в сторону первоначальной цели. Даже бежать было лень. Даже несмотря на то, что эту дорогу местные команды зачистили от зомби, на ней отчетливо видны следы людской паники. Столько людей пыталось бежать из города, что след хаоса прямо был написан по всему протяжению пути. Думая о таких не очень приятных вещах, я немного выпал из мира и очнулся только когда Фран схватила меня за локоть. Подняв голову, я увидел, куда она смотрит. Недалеко от нас лежал у дороги перевернутый автобус. И внутри кто-то усиленно рылся, издавая разные возгласы. Почесав подбородок и переглянувшись с Фран, мы подошли поближе. Внутри, как оказалось, была девица лет 20, блондинка, в дурацкой куртке с цветочками. А рядом с ней стоял парень, наверное, мой ровесник. Только он был такой здоровый, что я принял его за силового зомби. Держал он в руке железную трубу, но на его фоне она смотрелась мелочно. Сбегал бы до железной дороги, выдрал себе рельсу. Судя по анализу, они энхансеры, но бугай 13 уровня, девушка 7. Вот только боевая мощь у них 0. Это потому, что у них нет класса? Интересно. Однако, как ни удивительно, возгласы издавала девушка. Пока бугай ее молча ждал, она шерстила все чемоданы, что были разбросаны по салону. Не думаю, что тут что-то оставили охотники. «Нашла!» Протянула она громко и задрала над головой найденный предмет. Мы с Франк снова переглянулись, и она быстро отвела взгляд. А эта рыскающая громкая девица показывала мужику, что нашла пачку женских гигиенических прокладок. Что происходит? Отвернувшись, я уже думал забыть об этом, но увидел, что к автобусу крадется скоростной тип. Не думал, что эти парни даже в засаду могут. Толкнув Фран, я указал на него. Она тут же нахмурилась и посмотрела на радующуюся девицу. «Что за дурацкая смерть?» – подумал я, прикидывая, стоит ли мне вмешаться. Однако Франк вскинула винтовку и приготовилась к стрельбе. «М?» – я посмотрел на нее. «Спасу, можно?» «Это что-то новенькое. В ее глазах даже огонек зажегся». «Сама решай», – усмехнулся я. «Не зря же я ей лекции читал все это время. Если готова, вперед». Скоростной тип подкрался уже довольно близко, а затем набрал скорость и силой прыгнул в окно автобуса. Девица, похоже, увидела его и успела вскрикнуть, как в этот момент и раздался выстрел Фран. Приближающегося в прыжке зомби сдуло, как будто это был мираж. Не знаю почему, но перед выстрелом Фран отменила сокрытие, так что выстрел не только напугал до одури население автобуса, но и наверняка позвал всех, кто тут рядом еще в засаде поджидает. Да и в стрельбе из винтовки не было смысла, могла обойтись и револьвером. Решив, что раз уж начали, я тоже отменил свое сокрытие, а через мгновение из автобуса выскочил бугай с трубой. «Вы слишком беспечны», — усмехнулся я, решив сам начать говорить. «Если бы не Фран, вас бы сожрали». а затем я указал на останки скоростного зомби, которого разметало на несколько машин вдоль автобуса. Молчит, ничего не говорит. Что это нахрен за лицо? Простите, послышался голос девицы из автобуса, которая только сейчас вылезла наружу. Это мой брат, он не может разговаривать. Спасибо, что спасли нас. Ах, вот оно что. Вас спасла Фран, сказал я, хлопнув девочку по плечу. Девица перевела взгляд на Фран, и ее взгляд округлился. Да, все так на нее смотрят. С ее брата такое лицо еще не слезло, так что они и правда стали немного друг на друга похожи. «Уходим», — сказала Фран, кивнув на движение зомби вдалеке от нас. Я кивнул головой, а девица тут же посмотрела на своего брата, а затем на меня. «Можно мы с вами?» Я перевел взгляд на Фран и поднял бровь, как бы говоря. Ты решила их спасать, ты дальше все это и расхлебывай. Угу, она ответила без колебаний.